Твоя дорожная карта. Первые шаги в новой игре плюс. Если тебе 14-16 лет, уровень новичок, как у Максима. Твоя главная задача сейчас — не заработать 1 миллион, а выработать правильные привычки в безопасной песочнице. Ты учишься управлять персонажем, прежде чем идти на сложных боссов. Твоя цель — освоить основы и почувствовать вкус первых побед. Первое. Начни трекинг. Просто в течение одной недели записывай абсолютно все свои траты в заметке смартфона. Не для того, чтобы себя ругать, а из чистого любопытства. Ты удивишься, как много денег уходит на мелкие, незаметные покупки, и сможешь сделать первые выводы. Второе. Поставь первую материальную цель. Выбери что-то небольшое, но очень желанное. Новые наушники, скин в игре, билет на концерт, подарок маме. Посчитай, сколько нужно, и нарисуй трекер прогресса. Шкалу, которую будешь закрашивать. Первая самостоятельная покупка на накопленные деньги — бесценное чувство, которое мотивирует на большее. Третье. Попробуй метод 3 конверта. Получив деньги от родителей, сразу раздели их на три части. Тратить на повседневные нужды, копить на твою цель и делиться на подарок другу или помощь приюту для животных. Такое простое действие научит тебя планированию и осознанности. Четвертое. Найди первую подработку. Помочь соседям с компьютером, выгулить собаку, помыть машину, создать стикер-пак для Telegram, смонтировать простое видео. Любой опыт важен. Первые самостоятельно заработанные деньги меняют отношение к ним навсегда, ведь ты начинаешь понимать их настоящую цену, цену твоего времени и усилий.